только твоей головы мне не хватает для ровного счета. 99 голов я уже отрубил. Твоя будет сотая. Может быть так, а может быть и не так, милостивый царь. Но боюсь я, повелитель, что не сравнять тебе счета. Ну что ж, попытай свое счастье. Но куда ты бежишь? Куда ты бежишь, о повелитель, куда он бежит? Зачем ты лезешь на дерево? Верно, от страха он лишился разума. Может быть, он с дерева хочет прыгнуть в воду? Люди! Я взобрался на вершину дерева, и вот он здесь, на дереве, среди ветвей золотой кувшин. Кувшин с тонким горлышком, с выгнутой ручкой. Вот я беру его! Смотрите все! Вы видите царский кувшин? Видим, Аскер! Это золотой кувшин! Он висел на дереве вверх дном, чтобы всем казалось, что он стоит в воде, как и подобает, вверх горлышком. Царь хочет говорить! Ну, подойди ко мне, юноша. Да, не ждал я от тебя такого ума, Аскер. Неужели ты сам додумался, как достать кувшин? Нет, милостивый царь, я бы сам не додумался. Но у меня есть старый отец, которого я спрятал в горах от твоих царских глаз. Он-то и догадался, где спрятан кувшин, а я только исполнил его указания. Вот как? Так это твой отец догадался. Не думал я, что старик сможет угадать то, чего не могли понять 99 юношей. Значит, и старики на что-то годятся. Да. Да. Но не радуйся, Аскер. Хоть ты и достал золотой кувшин, но за то, что ты обманул меня и спрятал своего отца, тебе придется расстаться с головой. Я сам казню тебя. Слуги, подведите к моему трону этого смельчака и подайте мне меч, который мой отец и дед разили врагов. Берегись! Повелитель, тебя не поднять этого меча! Что? Что говорит этот молодой безумец? Мне не поднять меча? Почему? Ты хочешь знать почему? Потому что ты стар! Что? Что? Я стар? Как ты смеешь? Я еще ни от кого в жизни не слышал таких слов. Вот ты услышал их. Ты стар, повелитель. Но в сердце твоем нет мудрости, заменяющей старикам силу. Пусть же поразит тебя мой гнев. Царь хотел приподнять меч и не смог этого сделать. Попробовал в другой раз и опять не смог. В третий раз собрал все силы, занес меч над головой, но пошатнулся и упал мертвым. С тех пор во всей стране никто не смел обижать стариков. Всякий почитал их седины и мудрость. А когда встречался на пути со старым человеком, уступал ему дорогу и низко кланялся. Thank you. золотой кувшин остался в роду Аскера. Он переходит от отца к сыну, от деда к внуку. Я тоже из славного рода Аскера и храню кувшин. А когда умру, мои сыновья станут беречь золотой кувшин, как зеницу ока. Золотой кувшин с тонким горлышком, с узорной резьбой, с выгнутой ручкой.